Давайте снова мысленно перенесемся в далекое прошлое и попробуем визуализировать все те события с учетом их развития. Примерно 435 тысяч лет назад начался Великий межледниковый период. Связанное с этим потепление климата благоприятствовало развитию флоры и фауны. Благотворным это изменение климата оказалось и для Homo erectus, получеловека-полуобезьяны, который стал расселяться все шире. Оглядываясь вокруг себя, нефилимы обращали внимание не только на доминирующих млекопитающих, но и на приматов, включая человекообразных обезьян. Можно представить, как любопытство влекло стаи Homo erectus к огненным объектам, взмывающим в небо. И также легко допустить, что нефилимы наблюдали за этими любопытными приматами, то и дело сталкивались с ними. Факт знакомства нефилимов с человекообразными обезьянами подтверждают несколько древних текстов. В одном шумерском сказании, повествующем о доисторических временах, говорится: «Когда был создан человек, не знал он, что такое хлеб, не знал одежд, траву жевал, подобно диким овцам, и с ними воду из канавы пил». Такой звероподобный человек описывается и в эпосе о Гильгамеше. Вот как выглядел порождение полуночи Энкиду, пока не оказался под влиянием цивилизации. Шерстью покрыто все его тело, подобно женщине волосы носит, пряди волос, как хлеба густые, ни людей, ни мира не ведал. Вместе с газелями ест он травы, вместе со зверьми к водопою теснится, вместе с тварями сердце радует водою. В этом аккадском тексте описывается не только внешность звероподобного человека, но и ужас от встречи с ним. Человек, ловец-охотник, перед водопоем его встречает. Увидел охотник, в лице изменился, в груди его скорбь, его лик затмился, тоска проникла в его утробу. Дикарского вида муж, что из гор явился, не только внушает охотнику тоску, устрашающей внешностью, но и всячески вредит. «Я вырою ямы, он их засыплет, я поставлю ловушки, он их вырвет, из рук моих уводит зверье и тварь степную». Пятикантропа точнее и не опишешь. Косматое существо, ведущее кочевой образ жизни, ни людей, ни мира не ведающее, прикрывающееся листвой, питающееся травой и живущее среди зверей. В то же время оно не лишено разума, поскольку умеет разрушать ловушки и закапывать ямы. Другими словами, эта тварь защищает своих животных-собратьев от инопланетных охотников. Обнаружено немало цилиндрических печатей с изображением лохматой человекообразной обезьяны в окружении других животных. Смотрите рисунок 149 в файле «Дополнительные материалы». Таким образом, столкнувшись с нехваткой рабочих рук и решив создать примитивного работника, нефилимы выбрали самый простой путь – одомашнить наиболее подходящее для этой цели животное. Животное долго искать не пришлось, но тут возникли проблемы. С одной стороны, Homo erectus был слишком хитрым и слишком диким, чтобы сразу стать смирной домашней скотиной. С другой стороны, он не очень подходил для роли, которую ему уготовили. Необходимо было изменить некоторые физические параметры с тем, чтобы это существо могло пользоваться орудиями труда нефилимов, ходить и сгибаться так, как нефилимы, работающие на полях и в шахтах. И мозги тоже нужны были получше, пусть не такие, как у богов, но все же позволяющие понимать речь, команды и поставленные задачи. Новый Амилу, раб, должен был иметь достаточно ума и сообразительности для того, чтобы стать послушным и полезным. Если, как это вроде бы подтверждают древние тексты и современные научные данные, жизнь на Земле действительно появилась благодаря живым клеткам с 12-й планеты, тогда эволюция должна была протекать так же, как на планете Нефилимов. Конечно, происходили мутации, возникали вариации. Где-то процесс проходил быстрее, где-то медленнее, в зависимости от местных условий. Но поскольку у всех растений и животных Земли те же самые генетические коды и та же самая химия жизни, на Земле и на 12-й планете общее направление эволюции должно было оказаться одинаковым. Наблюдая за разными формами жизни на Земле, нефилимы, руководимые главным ученым Эа, очень быстро поняли суть дела. Во время космического столкновения жизнь с их планеты попала на Землю, так что выбранное ими существо было действительно очень похоже на самих нефилимов, только находилось на гораздо более низкой ступени развития. Постепенный процесс одомашнивания посредством искусственной селекции пород здесь не годился. Нефилимам нужен был быстрый результат, который обеспечил бы массовое производство новых рабочих рук. Именно такую задачу поставили перед Э, и он сразу нашел решение – придать образ богов уже существующему прототипу. Мы полагаем, что Э предложил прибегнуть к генетическим манипуляциям для резкого ускорения эволюционного развития Homo erectus. Сложный биологический процесс воспроизведения живыми существами потомства, похожего на родителей, возможен благодаря генетическому коду. В клетках всех живых организмов, будь то червь, папоротник или человек, есть хромосомы, микроскопические палочкообразные тельца, в которых каждая клетка хранит полный комплект наследственных особенностей конкретного организма. Когда мужская половая клетка, пыльца, сперматозоиды, оплодотворяет женскую, оба набора хромосом соединяются, а затем делятся, образуя новые клетки, содержащие наследственные характеристики родительских клеток. В настоящее время возможно искусственное осеменение и даже искусственное оплодотворение женской яйцеклетки. Однако при попытках скрещивания представителей разных видов и даже подвидов живых существ возникают сложности. Современная наука прошла большой путь от создания первых гибридных сортов кукурузы, скрещивания лаек с волками и выведения мула, помеси осла и кобылы, до управления репродуктивными способностями самого человека. В процессе так называемого клонирования от древнегреческого «ветвь», «побег», «отпрыск» к животным применяют тот же принцип, что и к растениям, при котором, используя черенки одного растения, выращивают сотни точно таких же. В применении к животным эта техника впервые была продемонстрирована в Англии, когда профессор зоологии Оксфордского университета Джон Гордон успешно заменил ядро оплодотворенной яйцеклетки лягушки ядерным веществом из другой ее клетки. Появление на свет нормальных головастиков показало, что клетка продолжает развиваться, делиться и давать потомство независимо от того, откуда взяты хромосомы. Эксперименты, проведенные в Институте общества этики и наук о жизни, Центр Гастингса, штат Нью-Йорк, показали, что уже существует возможность клонировать людей. Можно взять ядерное вещество из любой клетки человеческого организма, причем не обязательно половой, и имплантировать полный набор из 23 пар хромосом в женскую яйцеклетку. Это приведет к зачатию и рождению человека с заранее предопределенными качествами. При обычном зачатии материнские и отцовские наборы хромосом сначала смешиваются, а затем должны разделиться, чтобы остались только 23 хромосомные пары, что приводит к случайным комбинациям. Однако при клонировании потомство представляет собой точную копию источника неразделенного набора хромосом. По словам президента Центра Гастингса по биоэтике Гейлина, мы уже обладаем ужасными знаниями для воспроизведения точных копий любых человеческих существ. То есть можем получать бесконечно большое число Гитлеров и Моцартов, если сохранились ядерные материалы их клеток. Однако искусство генной инженерии этим не ограничивается. Во многих странах ученые усовершенствовали процесс слияния клеток. По этой методике соединяются не хромосомы внутри одного клеточного ядра, а сами клетки. Две разные клетки сливаются в одну суперклетку с двумя ядрами и двумя наборами хромосом. При делении этой клетки вся совокупность ядер и хромосом может разделиться таким образом, что получатся новые наборы, отличные от первоначальных. В результате могут возникнуть две генетически полноценные клетки, причем каждая с совершенно новым генетическим кодом, существенно отличающимся от генетических кодов родителей. Это означает, что у клетки, ранее не подвергавшихся скрещиванию живых организмов, например, курицы и мыши, могут методом слияния и последующего деления образовать новые клетки с другим генетическим набором, из которых вырастут новые животные, которых нельзя будет назвать ни курицей, ни мышью. Дальнейшее совершенствование этого метода позволит выбирать, какие именно качества привить объединенной клетке. Эти достижения привели к широкому применению так называемой генетической трансплантации. В настоящее время можно взять у определенной бактерии какой-то конкретный ген и имплантировать его в клетку человека или животного, в результате чего потомство приобретет желаемые характеристики.